Водяной Гулли и большеголовый Чи рядом с ней также были ошеломлены, услышав, что она называет его цветочным монахом. Как такое было возможно, что она знала кличку их босса? Очень немногие люди в окрестностях слышали о цветочном монахе. По большей части потому, что каждый раз, когда цветочный монах отправлялся на задание, он не оставлял выживших. Никто из жертв не знал, кем он был. Что касалось имени цветочный монах, он получил его вскоре после того, как стал монахом, потому как никогда не отказывался от мяса, вина и женщин. Было вполне естественно, что он получил эту кличку. Телешоу. Цветочный монах был совершенно сбит с толку, но быстро вспомнил свой предыдущий вопрос. «Маленькая девочка, кто ты, а? Как ты оказалась в нашем храме? Это был не мой выбор. Я была послана королем ада». Чен Сяся совершенно не боялась цветочного монаха. Ее мухобойка была достаточно хороша, чтобы смахивать даже боевых королей, 5. Ну и что, что он был боевым духом, 4. Цветочный монах закатил глаза и выругался. «Малышка, ты думаешь, это смешно? Если не скажешь, как попала сюда, я запросто смогу съесть твое сердце. Хаем, я знаю, что вы кучка людоедских монстров», — хмыкнула Чен Сяся. «Давай, скажи мне, маленькая девочка, из какой ты секты?» Цветочный монах мог сказать, что она была боевым учеником, 1. Он мог не заботиться о боевом ученике, но прекрасно понимал, что любой, кто мог совершенствоваться, не был обычным человеком. У большинства простых людей никогда не будет возможности совершенствоваться. Глава 177. Поскольку девчушка перед ним была боевым учеником, 1, он должен был действовать осторожно. Он не хотел обидеть никого, кого не мог позволить себе обидеть. Если бы это произошло, он мог бы потерять свою жизнь, не говоря уже о том, чтобы спокойно провести свои дни. «Я не из секты», — сказала Чен Сяся, покачав головой. «Но я решила отправить тебя к королю ада, потому что ты заслужил это». «О, я заслужил это, да», — хмыкнул цветочный монах. «Многие в этом мире заслуживают смерти, ты можешь убить их всех. Малышка, это ад, а не рай. И раз уж ты уже прибыла в ад, ты должна остаться». «Остаться? Ты действительно думаешь, что сможешь удержать меня здесь?» «Я, босс, пожалуйста, не злитесь, босс». Прямо в этот момент большеголовый Чи, который все это время молчал, внезапно сделал очень серьезный вид и бросился к нему. «Босс, мы не можем позволить себе обидеть эту девушку, мы же не хотим, чтобы она привлекла. Босс, берегись!» Тут же предупреждающе воскликнул водяной гуль, увидев холодный свет, идущий из рукава большеголового Чи. К сожалению, его предупреждение было слишком запоздалым. Кинжал в руке большеголового Чи вонзился в спину цветочного монаха. Затем он приложил все свои усилия и обнял цветочного монаха, после чего повернулся к Чен Сяся и крикнул: «Беги, быстро, беги!» Не прошло и секунды, как большеголовый Чи бросился к цветочному монаху, чтобы нанести ему удар. Чен Сяся была полностью шокирована тем, что произошло у нее на глазах, совершенно не реагируя на его слова. В то же время раненый цветочный монах пришел в себя и гневно прокричал: «Ты, чертов ублюдок, посмел ранить меня, ты больше не хочешь жить!» Бах! Цветочный монах вырвался на свободу и тут же ударил открытой ладонью большеголового Чи прямо в грудь. Большеголовый Чи, у которого совершенно не было совершенствования, словно резиновый мяч, полетел в воздух, собираясь тяжело удариться о землю. Чен Сяся тут же махнула рукой, и длинная нефритовая лоза бросилась вперед, оборачиваясь вокруг большеголового Чи, прежде чем его тело упало на землю. «Собрать!» — крикнула она. Вместе с ее словами большеголовый Чи исчез в воздухе. Глазные яблоки двух других не могли расшириться еще больше, чем были. Они были ошеломлены произошедшим. После сбора большеголового Чи в измерение, нефритовая лоза в руке Чен Сяся направилась прямо в цветочного монаха. Бамп, бамп. Цветочный монах не был достаточно быстр, чтобы избежать ее, и был высечен лозой. Он серьезно прокричал: «Уау, кто ты такая?» Бамп, бамп. Чен Сяся ответила только своим кнутом: «Уау, черт, уау, бамп, бамп, бамп, бамп, я убью тебя, уау». Цветочный монах бросался влево и вправо, но не мог избежать проворной лозы, которая двигалась так, словно у нее был собственный разум. Он был высечен ею снова и снова. Вскоре цветочный монах истекал кровью, текущей из следов от кнута. Водяной гуль, наблюдающий за всем этим со стороны, был поражен. Если цветочный монах, который был сильнейшим из всех них, не мог отбиться от этой девчонки. Он тихо начал отходить назад. С цветочным монахом уже было покончено, поэтому ему оставалось только попытаться сбежать. Если эта маленькая девочка узнает, что он сделал. Он бросил последний взгляд на полуживого цветочного монаха, а затем повернулся и побежал так быстро, как только мог, наружу. «О, думаешь, что сможешь уйти?» С маленькой Юйтен, кто мог остаться незамеченным? Наряду со словами Чен Сяся, ее нефритовая лоза отправилась за водяным гулем и связала его, как только он достиг входа во двор. Мало того, что был связан, он также потерял контроль над телом и его продолжили перемещать обратно в комнату. Он был шокирован до глубины души. Он понятия не имел о том, что происходило. Глава 178. Чен Сяся проигнорировала водяного гуля и снова обратила свое внимание на цветочного монаха, что теперь пытался встать. Как только махнула рукой, появилась мухобойка и ударила прямо по цветочному монаху. Смэш! Все его тело было вдавлено в землю, ему было бы лучше умереть. Водяной гуль, так уж случилось, стал свидетелем этого, и его рот опустился и остался открытым. Чен Сяся убрала свою мухобойку и, глядя на окровавленного цветочного монаха, сказала: «Хорошо, теперь ты мне веришь, что я была отправлена богом ада». «Кто? Кто ты?» – спросил цветочный монах, который теперь изо всех сил пытался дышать. Он понятия не имел, как обидел ее. «Хайрем, ты скоро узнаешь», – хмыкнула Чен Сяся, а затем крикнула на скрытую фигуру рядом с дверью комнаты. «Покажись». 30-летняя женщина робко вышла вперед. Ее покрытое косметикой лицо было полно страха. Она быстро взглянула на Чен Сяся, не смея издавать ни звука. Чен Сяся взмахнула еще одной лозой и связала ее. Наблюдая за тем, как Чен Сяся делает вещи, похожие на магию, водяной гуль был полностью в шоке. Он увидел, что Чен Сяся повернулась к нему, и дрожащий мужчина упал на колени и крикнул: «Мисс, я был неправ. Пожалуйста, не бейте меня, не бейте меня, чтобы вы не спросили меня. Босс, босс, босс, что произошло? Босс, кто больше не хочет жить? Мне показалось, что я слышал голос водяного гуля. Он подрался с боссом. Думаешь, водяной гуль посмел бы пойти против босса?» Какофония звуков, сопровождаемая множеством шагов, прервала мольбу водяного гуля. Водяной гуль знал, что приближаются другие мужчины из других комнат. Как раз когда почувствовал облегчение, он заметил взгляд Чен Сяся и снова взволновался. Несколько десятков человек вошли в комнату, и, когда увидели сцену в комнате, все они были в шоке. Босс был весь в крови на полу. Водяной гуль, их военный советник, был связан и на коленях. Женщина босса также была связана. Больше всего их привлекла холодная девушка, стоящая посреди комнаты. «Ты кто? Почему? Почему ты навредила нашему боссу? Кто ты, юная леди? А смелости тебе не занимать. Ты даже посмела ворваться в наш храм, юная леди? Как ты пробралась сюда?» Пока говорили, мужчины разделились на две группы и окружили Чен Сяся, медленно приближаясь к ней. Холодно глядя на них, Чен Сяся повела себя так, словно ничего не знала, небрежно спрашивая: «Так вы банда цветочного монаха? Девчушка, ты знаешь нашего босса? Юная леди, у тебя есть какие-то недоразумения с нашим боссом? Кеке, девчуля, тебе бы лучше начать говорить, иначе ты просто не сможешь выбраться отсюда». Их слова, вместо того, чтобы разозлить Чен Сяся, заставили ее рассмеяться. Она указала на полумертвого мужчину на земле и сказала: «Вы должны знать, насколько силен он был, или вы думаете, что сильнее его? Братья, идем, убьем ее». После сердитого крика все мужчины, окружившие Чен Сяся, одновременно атаковали ее. «Да!» – прокричала Чен Сяся. После взмаха мухобойки в ее руке несколько человек тут же были отправлены в полет, разрывая круг окружения. Ее глаза замерцали, мухобойка в руке Чен Сяся не замедлилась. 7 звезд, сопровождающих луну и волшебный танец в кругах ПП, название различных хореографических движений, Чен Сяся заставила мухобойку танцевать в своей руке. Бам, бам, бам. Глава 179. Было слишком просто позаботиться об этих бандитах, не имеющих никаких боевых навыков. Почти как у бой цыплят. Вах. Оставшиеся бандиты были слишком напуганы, чтобы остаться и сразиться. Они чувствовали, что этот человек перед ними был непобедимым существом. С громким криком, они все начали убегать в разные стороны. Естественно, Чен Сяся никак не могла позволить им уйти. С того момента, как решила вовлечь себя в это, их судьба была предрешена. Конечно, Когда они все атаковали ее одновременно, это вызвало у нее немного неудобства. Но теперь, когда пытались сбежать, они сделали все только проще. Нефритовые лозы были выпущены одна за другой, и один за другим бандиты были связаны и притянуты назад. «Монстр, ты не человек!» – неудержимо крикнул один из бандитов, столкнувшись с такими необъяснимыми явлениями. Он был не единственным. Остальные также были огорчены. Юная девушка перед ними мгновенно превратилась в чудовище с огромным кровавым ртом. Чен Сяся холодно хмыкнула. «О, если я монстр, тогда как вы называете себя, поедающих людские сердца и плоть? Разве вы не хуже монстров?» В этот момент цветочный монах, лежащий на полу, полностью потерял надежду. Он никогда бы не подумал, что даже его 30-летние мужчины не смогут позаботиться об этой маленькой девочке. Никто не мог спасти его. Он собирался умереть. «Юйтен, как там большеголовый Чи?» У Чен Сяся наконец появился шанс спросить о бандите, который рискнул своей жизнью, чтобы спасти ее. «Юная госпожа, с ним все в порядке. После моего лечения его травмы больше не угрожают его жизни. Но ему потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя. Может ли он выйти на некоторое время?» «Конечно. Пусть Цин Чжу поможет ему». «Хорошо». После телепатического разговора и под взглядами всех в воздухе появилось два силуэта. Это действительно был большеголовый Чи, поддерживаемый Цин Чжу. «Госпожа», с уважением сказал Цин Чжу Чен Сяся. Большеголовый Чи медленно опустился перед Чен Сяся на колени и сказал: «Спасибо, мисс, за спасение моей жизни. Вставай», сказала Чен Сяся, взглянув на бледного большеголового Чи. «Да, мисс». Большеголовый Чи с помощью Цин Чжу медленно встал. Когда увидел сцену в комнате, он был одновременно и удивлен и счастлив. Наконец, его взгляд упал на цветочного монаха, его лицо тут же наполнилось ненавистью, и он сказал: «Мисс, не могли бы вы передать монаха мне, чтобы я смог сделать с ним, что захочу?» «О, хочешь отомстить ему?» – без надобности спросила Чен Сяся, его лицо уже все показало. «Да, око за око, зуб за зуб», – кивнул большеголовый Чи. Со слезами на глазах и с подавленным голосом он продолжил: «Он убил всю мою семью. Цветочный монах, ты все еще помнишь семью из семи человек, которых ты убил в деревне Ван 10 лет назад?» — гневно прокричал большеголовый Чи. «В тот год ты пришел искать место для ночлега. Наша семья, увидев, что ты монах, привела тебя в наш дом. Мы отнеслись к тебе по-доброму, но ты был таким монстром. Ты не только убил моих родителей, ты даже пытал и убил мою 13-летнюю сестру. Ты дьявол. Не было бы и большеголового Чи, если бы я не потерял сознание от оставленного тобой пореза на моем лице. Я постарался запомнить твою внешность и начал искать тебя. И, наконец, 3 года назад, я нашел тебя и присоединился к твоей группе бандитов. О, как же я тебя ненавижу!» — прокричал заплаканный большеголовый Чи. «Я думал о твоем убийстве и днем, и ночью. К сожалению, ты был слишком силен для меня. Я не твой противник, даже если готов отказаться от своей жизни. Так что я остался, ожидая этого дня». Глава 180. Ха-ха-ха-ха. Большеголовый Чи одновременно плакал и смеялся. «Бог наконец-то ответил на мои молитвы. Ха-ха-ха-ха-ха. Этот день наконец-то наступил. Ха-ха-ха-ха-ха». Услышав его маниакальный смех, все были ошеломлены. Они никогда бы не подумали, что этот страстный человек, который был особенно жесток со своими жертвами, делал все это только ради мести. Полуживой цветочный монах наконец понял, почему его собственный приспешник внезапно напал на него. Так это был поступок, который он сам посеял. Неудивительно, что большеголовый Чи рискнул всем, чтобы напасть на него. Если бы не первый удар большеголового Чи, будучи боевым духом 4, у него, по крайней мере, был бы шанс дать отпор или сбежать. Почему ты помог ей? Цветочный монах изо всех сил попытался задать вопрос, который беспокоил его больше всего. Если все, чего хотел большеголовый Чи, это месть, почему он сделал шаг без уверенности, что ему удастся? С его способностями его убийство было совершенно невозможно, но он действительно сделал шаг против него. Цветочный монах не мог понять, почему. У Чен Сяся был тот же вопрос. Ей также было любопытно, почему большеголовый Чи решил бросить все, чтобы сделать такой рискованный шаг. Он мог умереть ни за что. «Все просто, это потому что мисс не казалась простолюдинкой. Я предположил, что позади нее есть мощная поддержка. Пока я смог бы помочь ей сбежать, ты не смог бы уйти невредимым. Твой конец пришел бы очень скоро, хо-хо-хо». Поэтому мне было все равно на свою жизнь. Я просто хотел, чтобы мисс сбежала в обмен на твою жизнь. Пока ты умрешь, не имеет значения, умру ли я раньше тебя, пока ты умрешь, ты. Цветочный монах был ошеломлен, как и другие. Чен Сяся была слегка удивлена, но также высоко оценила его интеллект. Он был прав в том, что, если бы помог ей убежать, она действительно привела бы других, чтобы они вернулись и уничтожили всех этих людей. Только вот, чего он не ожидал, так это того, что она сможет позаботиться обо всех них сама. Твердое намерение большеголового Чи отомстить за свою семью тронуло Чен Сяся. Она была уверена, что цветочный монах был ответственен за более чем 7 жизней. Она не была бы удивлена, если бы их было свыше 700. «Хорошо, большеголовый Чи, можешь делать с цветочным монахом, что хочешь. Спасибо, спасибо, госпожа». Большеголовый Чи поблагодарил Чен Сяся, вытирая слезы. Чен Сяся почувствовала удивление, ненароком получив приспешника. Эффект измерения был довольно удобен. «Конечно», — вмешалась маленькая Юйтен. «Он хорош, стоит того, чтобы мы его завербовали. Да, у него хорошая натура. Юная госпожа, нам повезло. Думаю, да». Телепатически болтая с Юйтен, она посмотрела на всех присутствующих. Все, на кого падал ее взор, бесконтрольно отступали. Они уже потеряли все желание сопротивляться. «Большеголовый Чи, что ты знаешь об этой женщине?» Она не могла доверять ни одному из бандитов, поэтому ей пришлось спросить у своего нового приспешника. «Отвечаю госпоже, она любовница цветочного монаха и в ней также нет ничего хорошего», сказал большеголовый Чи, взглянув на нее с презрением. Он продолжил: «Она также порочна, как и цветочный монах. Она терпеть не может привлекательных женщин. Каждый раз, когда цветочный монах приводил женщин, ни одна из привлекательных не выдерживала более 3 дней. Она мучила их до смерти. И это еще не все. Затем она вырезала их сердца и жарила их для цветочного монаха. А их плоть становилась начинками булочек остальной банды. Мда, соболезную тем, кто сел обедать, читая это». Глава 181. Этого достаточно. У Чен Сяся пробежались мурашки по коже только от прослушивания. Она и раньше слышала о булочках из человеческой плоти в кино, но теперь, когда такое происходило на самом деле, она посчитала это очень ужасным. После этого она посмотрела на водяного гуля, что все еще стоял на коленях. Еще до того, как спросила, большеголовый Чи ответил: «Водяной гуль был военным советником цветочного монаха. Он придумал многие идеи. Каждый раз, когда они атаковали деревню, водяной гуль помогал с планом убийства жителей деревни и похищения их женщин. Еще один, заслуживающий смерти. Все 3 их лидеров были приговорены к смертной казни. Оставшиеся 30 или около того бандитов поняли, что они следующие. Они все встали на колени и начали умолять: «Мисс, мы ошиблись. Я не хотел убивать всех этих людей, цветочный монах заставил меня. Большой брат, ты же знаешь, что я никогда не убивал ни в чем не повинных людей. Пожалуйста, замолви за меня словечко перед мисс. Брат большеголовый, юная мисс, брат большеголовый, я был неправ. Я больше никогда не буду убивать. Пожалуйста, не убивайте меня. Пожалуйста, я никогда не ел булочек из человеческой плоти, правда». Во дворе можно было услышать всевозможные просьбы. Кровожадные бандиты, когда дело дошло до их собственной жизни, все начали умолять, как собаки. Чен Сяся уже приговорила всех этих бандитов к смерти. Но она считала, что всегда были исключения, поэтому сказала большеголовому Чи, что стоял неподалеку от нее: «Большеголовый Чи, с тобой многое случалось. Я верю, что ты знаешь, что делать с этими людьми. Выбери тех, кто, по-твоему, не заслуживает смерти, мы оставим их в живых. Всех остальных убей». «Да, госпожа», — ответил большеголовый Чи после короткой паузы. Чен Сяся вышла с внутреннего двора, больше не заботясь о том, что произошло с теми людьми потом. Цин Чжу последовал за ней. Большеголовый Чи должен был быть способен справиться и сам. Никто их тех людей не сможет сопротивляться, ему просто нужно было взять меч и рубануть. Выйдя из внутреннего двора, Чен Сяся вошла в главный зал храма. Изначально это было место поклонения Будде, но цветочный монах превратил его в штаб-квартиру воров и убийц. Будда в зале не был покрыт золотом и рядом с ним не было ладана. Кроме того, он был весь в пыли. Возможно, Будда обвинял себя во всех тех ошибках, что совершил цветочный монах. Чен Сяся саркастически улыбнулась. Если бы был Будда, возможно, они также боялись бы таких убийц, как цветочный монах. «Сын Чжу, ты боишься?» – спросила Чен Сяся, когда со двора, один за другим, раздавались крики. Цин Чжу покачал головой. «Мисс, Цин Чжу не боялся. Почему нет? Если боишься, я не дам тебе прийти в следующий раз», — улыбнулась Чен Сяся. «Госпожа, они плохие люди. Я не боюсь убивать их. Если столкнусь с кем-то таким в будущем, я также убью их». «Ох, убьешь? Да, плохих. Убийство плохих людей то же самое, что спасение хороших». Чен Сяся не ожидала чего-то подобного от кого-то его возраста. Она была очень удивлена и спросила: «Кто тебя этому научил?» «Управляющая Юйтен». «Ох, маленькая Юйтен сказала такое, неудивительно». «Да, она права. Если не убьем этих плохих людей, они будут только убивать. Поэтому убей столько, сколько встретишь в будущем. Они не перестанут убивать, если ты отпустишь их. Убивать их – это то же самое, что спасать хороших людей». Главы 182-183. «Да, госпожа, Цин Чжу будет помнить. Конечно, когда в будущем столкнешься с такими ситуациями, ты должен будешь сначала полностью понять ситуацию. Не убивай невинных случайно и не позволь плохому человеку уйти из-за неправильного решения». «Да, госпожа, ты все еще молод. В будущем ты испытаешь еще больше различных ситуаций». Во время разговора хозяйки и слуги, шумы со двора стихли, и они услышали приближающиеся шаги. Вскоре появился большеголовый Чи вслед за несколькими мужчинами. Они все еще были связаны нефритовыми лозами. Было очевидно, что Юйтен все еще обращала на них внимание. «Госпожа», — сказал большеголовый Чи с уважением. Шестеро мужчин позади него встали на колени перед Чен Сяся, но никто не издал ни звука. Чен Сяся бросила на них взгляд, приподняла брови, а затем взглянула на большеголового Чи, считая, что ему есть что ей сказать. «Госпожа, никто из них не стал бандитами охотно. Даюн и Чжан Пин были простыми охотниками, но они были хороши со стрелами, поэтому, под частичным искушением и частичной угрозой со стороны цветочного монаха, присоединились к группе бандитов. Лин Тан, Ван Ли, Дао и Сань были учителями в городе, но нечаянно ранили сына плохого чиновника, так что на них были выписаны ордера. Когда попытались сбежать, столкнулись с цветочным монахом, который грабил крестьян. Они присоединились к бандитам отчасти потому, что им угрожали, а отчасти потому, что у них не было других вариантов. Госпожа, я гарантирую вам, что они хорошие люди. Каждый раз, когда цветочный монах приказывал нам убивать всех, они всегда старались изо всех сил спасти людей. Чен Сяся была удивлена. Она подумала, что, возможно, большеголовый Чи спас некоторых из тех, к кому был ближе. Она не ожидала, что спасенные были с добрыми сердцами. «Юная госпожа, мы знаем, что сделали. Хотя у нас не было большого выбора, но, в конце концов, мы убили много невинных. Мы никогда не забудем об этом. Если хотите убить нас, мне нечем защитить себя», — сказал Лин Тан с прямой шеей. Ван Ли сказал после него: «С того самого дня, как стали бандитами, мы знали, что это вопрос времени, прежде чем мы будем убиты. Поэтому, что бы ни произошло сегодня, все хорошо. Мы пожили достаточно долго. Мы оставим это на усмотрение юной госпожи». То, что сказал большеголовый Чи, было правдой. Мы были готовы быть убитыми. Если бы у нас хватило смелости, мы бы уже давно покончили с собой. Остальные ничего не сказали, но кивнули в знак согласия. Чен Сяся снова удивилась их словам. Она не думала о них много ранее, но теперь она не могла не начать думать о том, чтобы оставить их при себе. «Юная госпожа, они все говорят правду». Маленькая Юйтен дала ей однозначный ответ. Нескольким перед ней было около 20-30 лет, не слишком старые. Все они были в расцвете своих сил, было вполне достойно оставить их. Она взмахнула правой рукой, и лозы, что связывали их, исчезли. Она сказала: «Хорошо, вставайте». Шестеро переглянулись и один за другим встали. Чен Сяся снова взмахнула правой рукой, и в каждой из их рук появился кинжал. «Вы все сказали, что больше не хотите жить, теперь у вас есть шанс покончить с собой. Думаю, у вас не так много того, что вы не можете оставить позади, верно?» Все они рассмеялись и посмотрели на сверкающие кинжалы в своих руках, крепко держась за них. Даюн улыбнулся и сказал: «Все мои хорошие братья, мы сражались бок о бок друг с другом в течение многих лет. Сегодня нам повезло, что мы можем умереть и отправиться в ад вместе, мы должны быть рады этому». «Ха-ха-хах». Чжан Пин сердечно рассмеялся. «Ты прав, ты прав. Братья, мы не родились в один день, но хотя бы сможем умереть в тот же день. Мы должны считать себя счастливчиками. Хорошо, мы все умрем вместе. Давайте сделаем это. Шестеро из них подняли кинжалы в своих руках и одновременно нанесли удар по своим сердцам. Когда кинжалы достигли их груди, они вспыхнули и превратились в листья. Прежде чем они смогли отреагировать на это, прозвучал юный женский голос. «Собрать!» Шестеро мгновенно исчезли под бдительными глазами большеголового Чи и Цинчжу. Они оба уже испытали это и знали, куда делись те шестеро. Большеголовый Чи с благодарностью поклонился Чен Сяся. «Спасибо, госпожа, что позволили им жить!» «Хо-хо-хо!» Рассмеялась Чен Сяся в хорошем настроении. «Они больше не владеют своими жизнями. Отныне их жизни принадлежат мне. Они будут жить, если я захочу, и не будут, если я захочу, чтобы они умерли. Это касается и тебя, большеголовый Чи. Ты сожалеешь об этом?» «Никаких сожалений», — детерминистски ответил большеголовый Чи. «Хорошо, иди закончи с делами здесь. Мы должны уйти в ближайшее время. Госпожа, здесь больше нечего делать, кроме сейфа цветочного монаха», — горько улыбнулся большеголовый Чи. «Что, ни о чем позаботиться?» — нахмурилась Чен Сяся. «Кажется, я помню, что слышала несколько женских голосов. Что с ними случилось? Они все мертвы. Все мертвы? Что случилось?» Большеголовый Чи не посмел ничего скрыть от Чен Сяся. Убив цветочного монаха и остальных бандитов, он пошел, чтобы освободить женщин, но не ожидал, что женщины совершат самоубийство, как только поймут, что их охранники исчезли. «Они все убили себя?» «Да, госпожа, цветочный монах и его бандиты пытали их слишком долго. Единственная причина, по которой они все еще были живы, заключалась в том, что они находились под пристальным надзором охранников», — сказал большеголовый Чи глубоким голосом. «Ох, они все мертвы. Хорошо, это их жизни, я мало что могу сделать. Пойдем проверим сейф цветочного монаха, надеюсь, он не разочарует меня». «Да, госпожа, пожалуйста, следуйте за мной». При помощи большеголового Чи они нашли сейф цветочного монаха. Чен Сяся счастливо приняла все сокровища, прежде чем подожгла и сожгла бандитское логово. Когда Чен Сяся вернулась в измерение, она увидела, как маленькая Юйтен инструктирует группу простых мужчин. Она улыбнулась от этой странной картины. Глава 184. Глава 7. Неожиданная добыча. Мужской бог класса. «Юная госпожа. Здравствуйте, госпожа». Видя появление Чен Сяся, мужчины поприветствовали ее со сложенными руками. То, как они смотрели на нее, уже изменилось. Чен Сяся слегка кивнула и подошла к ним. Внимательно посмотрев на каждого из них, она медленно проговорила: «Теперь, когда вы вошли в мое измерение, вы стали членами Чен. Вы никогда не совершенствовались раньше. Сначала отдохните и следуйте указаниям маленькой Юйтен». «Да, госпожа», — ответили мужчины. «Ваше прошлое осталось в прошлом, мы похороним его и начнем заново. Отныне вы уже не те, кем были раньше, поэтому должны сменить свои фамилии на Чен. Имена оставьте теми же, например, большеголовый Чи станет Чен Чи, и так далее». «Да, госпожа», — повиновались они. «Хорошо, последуйте за Лучжу в дом и расположитесь по комнатам. Я так понимаю, вы, ребята, голодны. Я скажу Лучжу приготовить вам еды». Чен Сяся махнула им, прежде чем сказала Лучжу, стоящий рядом: «Устрой их на первом этаже, а затем приготовь им немного еды. На меня готовить не нужно, я еще не голодна». «Да, госпожа». Лучжу поклонилась ей, а затем повернулась к мужчинам и сказала: «Пожалуйста, следуйте за мной». Они последовали за Лучжу в элегантный, но несколько странно выглядящий двор. Когда они вошли в дом, Чен Сяся спросила маленькую Юйтен: «Ладно, то, что мы только что собрали, поняла уровень измерению?» «Конечно, нет, даже не близко». Маленькая Юйтен даже не посмотрела на предметы, которые они только что собрали. «Юная госпожа, становится все сложнее поднимать уровень измерению. Когда измерение было ниже 20 уровня, поднимать уровни было довольно просто. Теперь, когда мы на почти 40 уровне и хотим достичь 50, последние 12 уровней будут трудными. Было бы хорошо, если бы у нас было больше духовных камней. Даже до 50 уровня так сложно добраться, что же будет после 50? Это будет невозможно». Чен Сяся потеряла дар речи. Где она собиралась найти такое огромное количество духовных камней, если только не появится духовная гора, откуда она сможет добывать духовные камни? Иначе заполнение этой бездонной дыры — такая головная боль. «Юная госпожа, конечно, это сложно, но такова уж природа измерения. Конечно, это немного хлопотно, но как только измерение поднимет уровень, полученное юной госпожой взамен будет очень полезно, не так ли? Да, это будет тем, что я буду повторять себе. Измерение не подняло уровня, поэтому приятных сюрпризов не было, и Чэн Сяоси оказалась незаинтересованной. Прислонившись к кристальному фруктовому дереву, она подняла глаза и заметила, что бутоны цветов нескольких дней назад стали намного больше. «Юй Тэн, сколько времени потребуется бутонам, чтобы распуститься?» «Трудно сказать, юная госпожа. Может, несколько месяцев, а может и несколько лет. Я думаю, это также зависит и от уровня измерения. Чем быстрее измерение поднимет уровень, тем быстрее они расцветут». «Ах, хорошо». Чэн Сяося поджала губы и сменила тему. «О, точно, я забыла спросить у них, где мы?» «Юная госпожа, мы возвращаемся в Уиллоу», — спросила маленькая Юй Тэн с ветки дерева. «Возвращаемся? Разве нас не было всего 3 дня или около того? Зачем возвращаться так скоро? Если юная госпожа пока не хочет возвращаться, мы можем побродить по округе еще пару дней, а также воспользоваться этой возможностью, чтобы поискать что-нибудь, чтобы поднять уровень измерению», — сказала маленькая Юй Тэн, пожевывая листья дерева. В конце концов, она также хотела, чтобы измерение поскорее подняло уровень, поэтому не поддерживала возвращение Чэн Сяося в данный момент. Глава 185. Потирая рукой подбородок, Чэн Сяося прищурилась и сказала: «Ты права, давай сначала погуляем еще несколько дней. Маленькая Юй Тэн, я оставлю это на твое усмотрение, мне нужно немного поработать над своим совершенствованием. Помни, не сходи слишком сильно с ума. Мы не хотим столкнуться с какими-либо опасными местами, с которыми не сможем справиться. Хорошо, это не закончится. Конечно, нет проблем. Доверьтесь мне», — Юй Тэн ответила небрежно, в основном сосредоточившись на пережевывании листьев. Готовясь сесть в позицию совершенствования, Чэн Сяося не могла не пробормотать: «Учитывая то количество листьев, которые ты ешь, ты вскоре превратишься в жука». «Хе-хе, юная госпожа, не только жуки едят листья. Вы, люди, тоже любите их есть. Просто сначала вы их готовите. Я же предпочитаю их в сыром виде». «Хорошо, продолжай есть, сколько твоей душе угодно. Когда кристальное дерево обретет разум, у него появятся кости, чтобы доставить тебе неприятности. У него не будет интеллекта в ближайшее время. И даже если это произойдет, оно не осмелится пойти против меня. Хе-хе-хе». Чэн Сяося проигнорировала маленькую Юй Тэн и села, скрестив ноги. Хотя сейчас у нее было все больше и больше навыков, спасающих жизнь, ее собственная культивация все еще была низка. Если столкнется с более сильными противниками, наверняка окажется в опасности. Кроме того, будет не очень приятно, когда на нее будут смотреть свысока из-за ее уровня совершенствования. Поэтому пришло время серьезно заняться совершенствованием. Закрыв глаза, Чэн Сяося начала работать над своей мантрой, сосредоточившись на своей линте. Акупунктурная точка в середине спины, над шестым грудным позвонком, она изолировалась от всего остального. Сидя на ветке дерева и глядя на человека, сидящего под деревом, и продолжая жевать листья, уголок ее рта приподнялся, и на ее маленьком личике появилась сладкая улыбка. Ее маленькая ручка сделала хватательное движение в воздухе, и видимая духовная ци начала конденсироваться. Вскоре и быстро все больше и больше духовной ци формировалось в нити, похожие на дождевые духовные струны, затанцевав с движением руки Юй Тэн. Вскоре вся духовная ци в округе была исчерпана, но маленькая Юй Тэн не остановилась на том, что делала. Она бросила собранные струны духовной ци к человеку, сидящему под деревом. У Чэн Сяося была мантра ее отца Чэн Би Юаня, но маленькая Юй Тэн не посчитала ее достаточно хорошей и не позволила Чэн Сяося практиковать ее. Вместо этого она дала ее книгу, в которой была записана мантра под названием. Маленькая Юй Тэн не смогла сказать ей, кто был создателем этой мантры, она только сказала, что она больше подходит Чэн Сяося. Чэн Сяося никогда не сомневалась в словах маленькой Юй Тэн, поэтому она просто приняла ее доброту. Книга была разделена на 3 части. Чэн Сяося едва коснулась 1 части. 1 часть была разделена на 9 уровней. После своего совершенствования она едва царапнула поверхность, она все еще была на 1 уровне мантры. Но 1 уровень мантры уже позволил ей достигнуть уровня боевого ученика, 1. Обычно это было невозможно. Многие были бы шокированы, если бы узнали об этом. Кстати говоря, Чен Чи и остальные вошли в дом, и их имена были официально изменены на Чен Чи, Чен Юн, Чен Пин, Чен Тан, Чен Ли, Чен Сань. У всех были большие миски в руках, и все они хвалили рис, крича: «Боже мой, это восхитительно! Этот рис невероятен, как и мясо! И что это за овощи? Я никогда ранее не ел таких! Согласен, это вкусно! Дайте мне еще одну миску риса! Да, да, мы должны съесть побольше, это слишком вкусно!» Они впервые попробовали духовную еду и понятия не имели, насколько ценна эта еда. Лучжу пожаловалась: «Черт возьми, какая трата такой хорошей еды! Позвольте мне сказать вам, еда нашей госпожи, это драгоценная духовная еда, все полно духовной ци. Это не ваши каждодневные цыплята, утки и рыба. Они все духовные животные. Хорошо, у госпожи также есть огромная ранчо, в котором она содержит много своих духовных животных». Глава 186. Духовные животные, духовные ци, их глаза расширились, и они остановили свои действия. Хотя никто из них не был совершенствующимся, они все еще слышали о духовных животных и духовных зверях. Это были драгоценные вещи, которые нельзя было купить даже за деньги. Среди совершенствующихся они не были шутками. Лучжу права, все владения госпожи здесь содержат духовную ци. Когда будете снаружи, никогда не упоминайте об этом другим, иначе. Цинчжу, этого достаточно. Чен Чи выпрямил спину и сказал: «Наши жизни принадлежат госпоже. Что бы ни случилось, мы никогда не предадим ее, даже если это означает пожертвовать своей жизнью. Именно так, мы никогда не предадим нашу госпожу». Остальные также кивнули. У них был решительный взгляд в глазах. Их мышление изменилось. Если бы это было где-то еще, они, возможно, не изменились бы так быстро. Но в измерении изменение было почти мгновенным. Хотя они и изменились, все казалось настолько естественным, что никто не почувствовал, что что-то не так. «Ешьте быстрее, управляющая Юйтен собирается научить нас совершенствоваться. Мы не можем тратить время впустую». Все закончили есть настолько быстро, насколько смогли, прежде чем вышли наружу. Когда увидели Чен Сяся, сидящую под древом, обвитую десятками и тысячами духовных струн, они все были поражены. Они никогда не видели, чтобы кто-то совершенствовался таким образом. Маленькая Юйтен тут же появилась перед ними и, указывая на другое поле травы, сказала: «Теперь идите работать в том поле и продолжайте бежать, пока больше не сможете бежать или рухнете». «Понятно, да». 9 человек, включая Лучжу и Цинчжу, начали бежать к травяному полю. Измерение стало больше, чем было до этого. Им было достаточно места для упражнений. Чен Сяся не знала, что происходило с ними. Прямо сейчас духовная ци, словно множество крошечных змеек, входила в ее тело, следуя по путям ее меридианов. Количество истинной ци также продолжало увеличиваться. После этого она почувствовала экстаз. Она могла почувствовать, что ее ци стала намного гуще, словно внутри нее бегали маленькие дракончики, когда проговаривала свою мантру. Она могла почти слышать стуки копыт десятков тысяч бегущих лошадей. Со временем все больше и больше ци, словно прилив, накапливалась внутри нее. Чен Сяся почувствовала, что эта ци действительно могла превратиться в ее. По мере того, как ци увеличивалась, она все больше и больше расширяла и укрепляла ее меридианы. Ци извне продолжила входить в ее тело, словно она была из неиссякаемого источника. Постепенно ци Чен Сяся стала яснее. Даже листья на кристальном фруктовом дереве рядом с ней начали шелестеть от ци, выделяющейся из ее тела. Это удивительная волна ци. Госпожа только боевой ученик, один. Богатство ци заставило меня почувствовать, что она уже боевой дух, 4, сказал Чен Юн, пока бежал. Он был самым старшим из всех них и раньше встречал много совершенствующихся. Внимание остальных также было привлечено к Чен Сяся. Чен Чи не мог не сказать: «Госпожа, вероятно, находится на грани прорыва. Это вполне возможно. Думаю, у нее будет прорыв». Под завистливыми взглядами остальных ци внутри тела Чен Сяся продолжила накапливаться, а мистические струны, окружавшие ее, продолжили проникать в ее тело. Внезапно внутри нее взорвалась сильная энергия. Чен Сяся не была готова, и это привело ее в ужас. Все ее тело вздрогнуло, а ее волосы чуть не встали дыбом. Глава 187. Ее светлое лицо стало красным, вены и артерии расширились, выпирая на ее белом лбу, скручиваясь и поворачиваясь, как черви. Даже ее тело, казалось, опухло. Прямо сейчас Ци Чен Сяся подпрыгивала вокруг ее тела. Она чувствовала, что ее тело вот-вот взорвется. Ее меридианы издавали скрипучие звуки, находясь под огромным давлением, мышцы и вены были готовы к растрескиванию. Она старалась изо всех сил, чтобы сдержать их, но не была уверена, как долго сможет продержаться. Нити и нити ци духовной ци вырвались из ее пор. Она хотела, чтобы это прекратилось, но, похоже, не могла держать ци внутри своего тела под контролем. Ее скорость продолжала увеличиваться, и волна, покинувшая ее тело, продолжила становиться сильнее. Боже мой, это действительно невероятно. Маленькая Юйтен моргнула своими большими округлыми глазами и сосредоточила свое внимание на Чен Сяся. Это был первый раз, когда Чен Сяся вызвала такое волнение в измерении. Во всем этом была виновата маленькая Юйтен, снабдив ее слишком большим количеством духовной ци, из-за чего она оказалась на грани взрыва. Несмотря на то, что чувствовала, что потеряла контроль над своим телом, у нее не было другого выбора, кроме как сосредоточиться на защите своей линтянь акупунктурная точка, и полностью погрузиться в попытки проконтролировать ци. Бам! Невероятная ци, которой было достаточно, чтобы столкнуться с небом и надавить на землю, вырвалась из Чен Сяся. Все кристальное фруктовое дерево безумно закачалось от этой густой и богатой ци. Она прорвалась, госпожа прорвалась, взволнованно прокричал Чен Ли. Все остальные также выглядели полными волнения, совершенно позабыв о приказе продолжать бежать. Все они пристально посмотрели на человека под деревом. Прямо сейчас лицо Чен Сяся сияло духовным светом, покраснение исчезло. Ее кожа, казалось, излучала легкое сияние и была гладкой, как нефрит. Однако ци в ней, похоже, не ослабла, а продолжила становиться богаче. Чен Чи был сбит с толку. Разве госпожа не прорвалась? Почему она выглядит так, словно собирается сделать еще один прорыв? Верно, юная госпожа продолжит прорываться, ответила маленькая Юйтен. Еще один прорыв после прорыва, даже будучи новичками, они знали, что это был почти невозможный подвиг. Но все это происходило прямо у них на глазах. Пока все смотрели ошеломленным взглядом, Ци Чен Сяся медленно возросла от боевого воина 2, начального уровня до боевого воина среднего уровня. Тогда, собиралась ли она пройти весь путь к боевому мастеру 3, под пристальными взглядами любопытства и надежды Ци Чен Сяся снова взорвалась. В мгновение ока и под пристальным вниманием всех у тела Чен Сяся образовалась стена Ци толщиной 10 футов примерно 3 метра. Начальный уровень боевого мастера. Это были слова, прозвучавшие в голове каждого. Все продолжили стоять там, как статуи. В то же время Чен Сяся медленно открыла глаза и встала. Ее цвет пришел в норму. Заметив взгляды каждого, Чен Сяся приостановилась и спросила, что происходит. Хе-хе, юная госпожа, они просто были шокированы произошедшим, вот и все, сказала удивленная маленькая Юйтен. А, Чен Сяся была немного удивлена. Чен Ли не мог не сглотнуть. Госпожа, теперь вы боевой мастер. А, точно. Теперь Чен Сяся заметила изменения в себе. Она улыбнулась, а затем, вспомнив о чем-то, посмотрела на маленькую Юйтен и сказала, ты что-то сделала? Да, хе-хе, я знала, что вы поймете это. Разве юная госпожа не сказала, что хочет побыстрее повысить свой уровень совершенствования? Я просто подумала, что помогу вам, дав ускорение, вот и все. Маленькая Юйтен не ожидала, что то, о чем она думала, как о фактах, полностью ошеломит девятерых новичков рядом с ними. Глава 188. Управляющая Юйтен могла помочь другим поднять их уровень совершенствования. Размышляя о своем будущем, они все засияли, глядя на маленькую Юйтен. Почему вы стоите? Бегом на пробежку. Под приказом маленькой Юйтен, они тут же возобновили бег, включая и маленькую Лучжу. Чен Сяся бросила на них взгляд, а затем направилась обратно в дом. Она имела полную уверенность в том, чтобы передать этих людей в маленькие ручки маленькой Юйтен. В то же время во дворце в имперском городе Чжоу Цзинь Цзян неподвижно стоял на коленях в кабинете императора. Император, сидящий на своем драконьем троне, не обращал на него никакого внимания. Он размечал мемориалы красными чернилами, с одним сидящим, а другим стоящим на коленях. Единственными звуками, слышимыми во всем имперском кабинете, были дыхание двоих и звук письма кисти на мемориалах. Прошел час и, несмотря на то, что его колени онемели, Чжоу Цзинь Цзян все еще не посмел шевельнуться. По его лбу стекал пот, но он не смел вытирать его рукой. Наконец, император отложил кисть, поднял голову и быстро взглянул на стоящего на коленях человека. Императору Дафэн было за 50, но поскольку он также был совершенствующимся, он совершенно не выглядел на свой возраст. Вместо этого он выглядел примерно на 30 или около того. «Ты уверен в этом?» Голос императора не был громок, но величественность в его голосе заставила подстечь со лба Чжоу Цзиньцзяна. Тем не менее, держа спину прямо, он глубоким голосом сказал: «Я прошу вас исполнить мое желание, ваше величество. Кажется, у тебя в глазах только брат, но не я. Я не смею», — сказал Чжоу Цзиньцзян с дискомфортом в голосе. Император поднял чашку с женьшеневым чаем со стола и сделал глоток, прежде чем сказал: «Что ты имеешь в виду под «не смеешь»? Разве ты не хочешь оставить меня? Пожалуйста, простите меня, ваше величество». Чжоу Цзиньцзян понимал личность императора. Не могло быть ни лжи, ни лукавства. Он должен был рассказать императору о своих истинных чувствах, тогда уже, возможно, получит одобрение, в котором нуждается. «Прощение, если захочу наказать тебя, боюсь, семья Чен придет в имперский город, чтобы сразиться со мной», — сказал император с неясными эмоциями. Чжоу Цзиньцзян опустил голову, не смея отвечать на это. Император, казалось, потерял интерес к тому, чтобы видеть его таким. Он снова спросил: «Можешь встать? Я слышал, что Чен подарили тебе духовного зверя, можешь показать его мне». Целенаправленно или нет, но разговор императора с этим подчиненным казался более сердечным и менее царственным. «Ваш подчиненный благодарит вас, ваше величество». Чжоу Цзиньцзян медленно встал. Выпрямившись, он выпустил огненную птицу. Огненная птица все это время заходилась в духовной звериной сумке и была очень рада выбраться оттуда. Она уткнулась носом в своего хозяина. Ее близость к Чжоу Цзиньцзяну заставила позавидовать даже императора. Ходили слухи, что у людей во дворце духовных зверей были свои духовные звери, но очень немногие в Дафэн имели своих собственных духовных зверей. Теперь, увидев, что у другого был один такой, даже будучи императором, он слегка позавидовал. В конце концов, он также был совершенствующимся. «Это прекрасная птица». «Что это за птица?» «Ваше величество, это огненная птица. На ней можно летать, и она может дышать огнем в бою». Чжоу Цзиньцзян протянул руку и похлопал птицу по голове. Его голос был полон счастья. В глазах императора мелькнула вспышка зависти. Он кивнул и сказал: «Отлично, красивая и мощная. Я вижу, что Чен обращались с тобой хорошо. Вашему подчиненному повезло». «Да, тебе повезло, но и Чен Биюаню тоже». Император загадочно улыбнулся и продолжил: «В то время ты был единственным человеком, которому было все равно на его клеймо мусора, и который поддерживал дружбу с ним. Это нормально, что он возвращает тебе благосклонность». Глава 189. «Ваш подчиненный никогда не ожидал ничего взамен», — серьезно сказал Чжоу Цзиньцзян. «То, что ты думаешь, не имеет значения». Император взглянул на него и сказал: «У тебя было суждение лучше, чем у других. Прямо сейчас чины имперского города должны быть теми, кто более всего сожалеет. Когда Чен Биюань был талантливым гением, они относились к нему как к сокровищу и были очень высокомерны в городе. С тех пор, как произошел инцидент с Чен Биюанем, они выбросили его, как старую обувь, не давая ему второго взгляда. Никогда за миллион лет они не ожидали, что это станет замаскированным благословением для Чен Биюаня и его семьи, давая ему то, что он имеет сегодня. Интересно, что же Чен сделают с Чен Биюанем?» Чжоу Цзиньцзян был согласен со словами императора, но не позволил этому показаться. То, что он сказал, было правдой, но он вспомнил еще одну новость, которую недавно слышал, и сказал: «Ваше Величество, я также слышал, что 11-й старейшина Чен был также изгнан и недавно покинул имперский город». «Хайрэм, изгнали самого близкого к Чен Биюаню старейшину в такое время? Они могут скрыть свои намерения от других, но не от меня. То, что они пытаются сделать, не может быть еще более очевидным. Чен Биюань не согласится ни с чем, что у них на уме», — решительно сказал Чжоу Цзиньцзян по каким-то странным причинам. Император не был ни счастлив, ни несчастен в своем ответе, небрежно говоря: «Посмотрим. Хорошо, если хочешь отправиться в провинцию Цинань, я не заставлю тебя остаться, но я сохраню твою должность коменданта гвардии. Независимо от того, вернешься ли ты в имперский город, должность останется за тобой, но…» Здесь он сделал паузу, его тон стал суровее. Ты должен обращать пристальное внимание на события в провинции Цинань. Если произойдут какие-либо необычные события, ты должен сообщить о них мне. Помни, любые необычные события. Я не хочу ждать, пока она станет маленькой страной, прежде чем иметь с ней дело. Ты понял? Да, ваш подчиненный понял. Конечно, он понял. Теперь, когда он стал тайным ходом императора, он должен был принять эту миссию. Они поболтали еще немного, прежде чем Чжоу Цзинь Цзян простился. После ухода Чжоу Цзинь Цзяна император серьезно потер свои виски и сказал: «Чен Би Юань, Чжоу Цзинь Цзян, надеюсь, вы меня не разочаруете». Отставка Чжоу Цзинь Цзяна не вызвала слишком много беспорядков. Это было очень сдержанно, словно бы мало кто знал об этом. Даже когда Чжоу Цзинь Цзян и его семья покинули имперский город, не так уж много кто заметил это, или же сделал вид, что не заметил. Чен Сяся полдня отдыхала в своем доме в измерении. Когда вышла из дома, маленькая Юйтен тут же подошла к ней и она спросила: «Юйтен, где мы сейчас?» «Юная госпожа, я нашла отличное место. Поторопитесь и проверьте», — взволнованно взвизгнула маленькая Юйтен. «О, давай посмотрю». Выйдя из измерения, Чен Сяся сразу заметила, что находилась внутри долины. Она почти ничего не заметила, кроме поля, заполненного всевозможными лекарственными травами, которые привели ее в восторг. Лекарственные травы, боже ты мой, да они же все драгоценные. Даже Чен Сяся не смогла удержаться и громко воскликнула. Маленькая Юйтен тоже вышла. Глядя на лекарственные травы перед ними, ее большие глаза превратились в форму новолуния, и она радостно сказала: «Юная госпожа, если соберем все эти травы, измерение наверняка поднимется на несколько уровней. Начинаем сбор, быстро». Чен Сяся даже не подумала о том, где находилась, и принадлежали ли эти травы кому-нибудь. Единственное, что она хотела, это собрать их все в свое измерение. Не говоря уже о том, что они позволяли измерению поднять несколько уровней. Даже если бы не было никаких уровней, она все равно не отказалась бы от них. Эти травы были слишком драгоценными. Они все могли спасать жизни. Они были как панацея. Глава 190. Нефритовый женьшень. Пламенные фрукты. Нефритовый желтый. Меч Цинлань. Глядя на все эти драгоценные травы на земле, Чен Сяся продолжила проговаривать их названия. Маленькая Юйтен не стеснялась выкапывать их все из земли своей маленькой лопаткой. Собрать. Как только маленькая Юйтен откапывала что-нибудь, Чен Сяся тут же это собирала. Комбо из феи человека работала вместе с удивительной скоростью. Все поле лекарственных трав, более нескольких сотен растений, было собрано в кратчайшие сроки. «Ха-ха-ха, это прекрасно! Мало, я хочу еще!» Глядя на пустое поле, они не перестали смеяться. «Пойдем посмотрим!» Чен Сяся очень хотела проверить измерение. «Юная госпожа, не нужно спешить!» Маленькая Юйтен остановила Чен Сяся до того, как она вернулась в измерение. Указав на сливовый лес перед ними, она сказала: «Юная госпожа, там должен быть кто-то еще, мы должны пойти посмотреть». «Ты права, их, должно быть, кто-то посадил». Это наконец-таки пришло Чен Сяся в голову. Она тут же отключила свои чувства и покрыла всю долину. Ничего не обнаружив, она нахмурилась. «Что такое? Я никого не обнаружила, юная госпожа. Возможно, владелец этого места отправился в путешествие, либо он или она мертвы. Неважно, сейчас здесь никого нет. Давай проверим это место». «Правильно, здесь могут быть и другие хорошие вещи». Человек и фея мгновенно повернулись к сливовому лесу. «Этот сливовый лес огромен», — воскликнула маленькая Юйтен. «Сливовый лес был более километра в ширину». «Точно. Интересно, кто посадил все это? Это удивительно, сажать так много слив. Если прийти зимой, это место будет выглядеть как рай на земле. Мне бы хотелось прийти». «Юная госпожа, если вам это так нравится, мы можем посадить несколько таких сливовых деревьев в Уиллоу. Тогда мы также сможем увидеть рай на земле». «Ты права, мы можем выделить участок и посадить сливы на несколько километров. Тогда пейзаж Уиллоу станет еще известнее». «Да, юная госпожа, не забывайте, что у нас выше сливового леса и лотосового пруда также есть наш духовный бамбуковый лес. Место юной госпожи определенно будет очень известным. Оно превратится в настоящую священную землю». «Определенно так». Болтая, они вдвоем уже прошли через сливовый лес к другому концу. Перед ними стоял деревянный дом. Деревянный дом был довольно большим. В нем было как минимум 6 или 7 комнат. Безусловно, хорошее место для семьи. Похоже, никто не жил здесь долгое время. Чен Сяся толкнула дверь, и удушающий запах напал прямо на нее. Гостиная была полностью покрыта пылью. Маленькая Юйтен полетела внутрь и сказала: «Юная госпожа, думаю, владельца этого места не было здесь годами. Просто посмотрите на толщину пыли». «Ты права». Чен Сяся также вошла в дом. Осмотрев мебель внутри, она согласилась с оценкой маленькой Юйтен. Вся мебель выглядела как изготовленная вручную, и, судя по всему, была сделана одним и тем же человеком. Чен Сяся должна была сказать, что владелец был очень умел со своими инструментами. Один только этот навык мог прокормить всю семью. «Юная госпожа, здесь нет ничего хорошего. Давайте посмотрим в другом месте. Думаю, я видела несколько растений по правой стороне». «Ох, что за растения?» В доме действительно ничего не было, поэтому Чен Сяся быстро потеряла интерес и последовала за маленькой Юйтен из дома. Глава 191. Выйдя из деревянного дома и повернув, они оказались перед морем цветов. Какой художественный человек, это же секретный сад. Хозяин деревянного дома знает, как понравится девушке. Чен Сяся, не слишком задумываясь об этом, просто предположила, что хозяином деревянного дома был мужчина. В этом не было никакой особой причины, это было просто тем, что ей подсказывала ее интуиция. Голубой женьшень, голубая орхидея, сладкий алисум, зимняя дафна, облачно-красный. Войдя и увидев все распустившиеся цветы, она не могла не проговорить все их названия. «Юная госпожа, что это за цветы? Они такие красивые!» — спросила маленькая Юйтен рядом. Чен Сяся посмотрела туда, куда она указала, и улыбнулась. «Это синий дельфиниум. Они миленькие, да, да, они очень миленькие. Юная госпожа, почему бы нам не собрать их тоже? Мы можем выделить поля, как в измерении, так и в деревне Уиллоу для выращивания этих цветов для вас. Что вы думаете?» Чен Сяся была очень искушена предложением маленькой Юйтен. Она кивнула и улыбнулась. «Хорошо, ты их выкапывай, а я соберу их. Они также смогут помочь нам поднять уровень измерению. Это такие редкие экземпляры. Да, мы не можем пропустить их». Маленькая Юйтен была в восторге. Маленькая лопатка тут же появилась в ее маленькой ручке, и она подошла и выкопала синий дельфиниум. «Юная госпожа, а как называются эти?» «Сердце лотоса. Он красивый, выкапывая его». «Хорошо, юная госпожа, а что насчет вот этого?» «Хрустальный пион». «Юная госпожа, а что насчет вон того, который выглядит, как лилия?» «Голубая кувшинка». Чен Сяся и ее фея продолжили выкапывать в саду все, что видели и им понравилось. Они даже не заметили, что уже разрушили некогда красивый цветник. Внезапно, когда они были заняты, снаружи раздался громкий крик. «А!» — пугающий голос, казалось, раздался с неба. Стоя там, Чен Сяся внезапно почувствовала, как внутри нее забурлила кровь, после чего последовал смертельный голос. «Что за идиот украл мои травы? Черт, черт!» Звук сплевывания. Чен Сяся не сумела сдержать свою бурлящую кровь и выплюнула полный рот крови. Даже всегда уверенная маленькая Юйтен побледнела, а ее тельце безудержно задрожало. «Собрать!» Чен Сяся, не думая дважды, отправила маленькую Юйтен в измерение. «Опасность! Слишком опасно!» Чен Сяся понятия не имела, каким был уровень совершенствования этого человека, но она почувствовала опасность. Это определенно был не тот, кому она могла противостоять. Нужно вернуться в измерение. В тот момент, когда собралась вернуться в измерение, ее лицо и тело застыли. Она была в ужасе. «Это была ты». Взрывающиеся звуки рядом с ней заставили ее уши звенеть, словно вся вселенная затихла. Она не могла ничего услышать. Конечно, это длилось недолго. Под полным ужасом взглядом Чен Сяся внезапно появился лазурный силуэт. Мужчина средних лет без выражения лица уставился на нее так, словно мог съесть ее заживо. «Девчушка, это ты украла все мои драгоценные лекарственные травы, не так ли?» Она не могла говорить, не могла двигаться. Чен Сяся чувствовала, что превратилась в деревянную марионетку, беспомощного ягненка, ожидающего своей бойни. «Верни их». Еще один звон в ушах и порыв крови. Бледная Чен Сяся не могла ничего поделать, кроме как посмотреть на мужчину средних лет, лицо которого было искажено гневом. Она хотела заговорить, но он не позволял ей говорить. К сожалению, мужчина был так зол, что не понимал ее взгляда. Он думал, что она не хочет возвращать его травы. «Ох, девчушка, ты просишь об этом». Глава 192. Еще один громыхающий звон. Тело ее противника вздрогнуло, и огромная ци вырвалась из его тела, как проливной дождь, сотрясая небо и землю. Кровь текла из уголков рта Чен Сяся. Она выглядела удрученно, когда рука мужчины превратилась в гигантскую ладонь и ударила ее прямо в грудь. Бам! Мучительная боль заставила ее потерять сознание. Ее маленькое тело отлетело на несколько метров, прежде чем тяжело приземлилось среди цветов. Проклятие! Мужчина средних лет выругался, а затем повернулся и ушел, даже не проверив человека, лежащего в саду. Когда прибыл, он уже осмотрел Чен Сяося с ног до головы, не обнаруживая никаких признаков лекарственных трав. С его совершенствованием, если бы травы были где-то рядом, он смог бы почувствовать их запах. Он был удивлен, что не нашел их у Чен Сяося. Независимо от того, украла ли она его лекарственные травы, он не собирался оставлять ее в живых. Именно поэтому он ушел сразу после удара по ней. В конце концов, использование 50% его ци для убийства маленькой девочки боевого мастера, 3, было проще убийства муравья. Тишина. Вся долина была тихой. Маленькая Юйтен приходила в бешенство от беспокойства внутри измерения, но, поскольку Чен Сяося была без сознания, она не могла установить с ней связь и выйти из измерения. В конце концов, она была едина с Чен Сяося, пока Чен Сяося была в сознании. Черт, черт, кем был тот человек? Откуда взялся этот могущественный человек? Я думала, что здесь нет никого на уровне боевого императора, 6, или боевого монарха, 7. Почему у меня такое ощущение, что он был где-то между боевым монархом и небесным, 8. Почему бы еще мне устрашиться его? Маленькая Юйтен летала взад-вперед в измерении, обеспокоенная за Чен Сяося и бормоча себе под нос. Ее сила также зависела от уровня измерения. Хотя у нее было много трюков, она не соответствовала мужчине ранее. Только его ци хватило, чтобы парализовать ее страхом. Остальные, занятые совершенствованием со скрещенными ногами на траве, были прерваны маленькой Юйтен. По ее тревоге они могли сказать, что с их госпожой что-то произошло, но все они были внутри измерения, поэтому не могли ничего сделать, даже если хотели. Наблюдая за тем, как маленькая Юйтен летает туда-сюда, как муха с отрубленной головой, Чен Чи, наконец, не мог не спросить, управляющая Юйтен, что именно произошло? Ничего, ничего, касающегося вас, ребята, продолжайте совершенствоваться. Маленькая Юйтен была очень нетерпелива, у нее не было настроения разбираться еще и с ними. Все переглянулись и больше не издавали ни звука, чтобы не побеспокоить маленькую Юйтен. Маленькая Юйтен продолжила летать из стороны в сторону и бормотать себе под нос. Я должна выяснить, как ей помочь. Она должна быть без сознания. Никто, кроме меня, не сможет помочь ей. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Как ей помочь? Дать ей ци? Сейчас я этого сделать не смогу, так как изолирована от нее. Я не смогу сделать этого, пока она не придет в сознание.